По случаю Дня Солнца, 14 апреля в провинции Каньвон сдан в эксплуатацию реконструированный детсоюзовский лагерь 6 декабря. На церемонии присутствовали работники провинции, персонал лагеря, жители и школьники провинции.